Литнет представляет. Мила Дрим. Меч и роза. Читает Марина Истомина. Все герои вымышлены, все совпадения случайные, но автор был бы счастлив, зная, что такая любовь существовала на самом деле. Глава первая. Танжер, Северная Африка, V век. Об их приближении ей подсказал ветер. Странное, диковинное ощущение охватило Розу прямо посреди рынка. Что-то переменилось в воздухе. Он стал пахнуть иначе. Не пряностями и благовониями, а чем-то тяжелым, от которого в груди все сжалось в комок. Роза отложила в сторону корзинку, которую прежде наполняла сочными золотистыми яблоками. Вскинула голову и устремила взор поверх каменных стен. Разумеется, ничего, кроме синего неба, она не увидела, ибо стены города были высоки и неприступны. Так думала не только Роза, но и те, кто охранял город. Немногочисленное войско, около 5000 человек, стояли на страже столицы Мавритании, единственная демонстрация римских сил в этой части Африки. Никто не решился бы напасть на город, принадлежащий Риму. Только он сам, Рим, имел право атаковать, что доказывало столетие его существования. Нужно было быть безумцем, чтобы бросить вызов империи. Но когда солнечный день раскололся от тревожного звона колокола, все жители города поняли, что безумцы еще остались в этом мире. Гром колокола заполнил собой все пространство. Люди встрепенулись. Из рук попадали орехи, покатились по песку наливные яблоки, разбились чаши. Никто не ожидал, что на город нападут. Взгляд Розы упал на оброненный кувшин, из которого вытекало вино. Пропитывая песок, оно все больше напоминало девушке кровь. Она напугалась. Сильно. Окаменела, и если бы кто-то сзади не толкнул ее, то, верно, так и продолжила бы стоять. А потом встрепенулась, словно испуганная птица, и полетела, полетела все выше и выше. Роза спешила наверх, на каменные стены города. Она хотела своими глазами увидеть, насколько масштабна угроза. И пока все женщины, дети и старики прятались в храме, Роза преодолевала последние каменные ступени. «Эй! Что ты тут делаешь?» — грозно спросил один из воинов. Роза не смогла ответить. Взгляд ее устремился вперед, и она онемела от увиденного. Искрящееся в лучах полуденного солнца море утопало в черных пятнах до самого горизонта. Этими черными пятнами были паруса.